Глава 36. Тим. Аринкина мать реагирует так, как я и ожидал. Поздравляет. Мы уже минут 5 у двери топчемся, и она никак не может наобниматься то со мной, то с дочерью. При этом с энтузиазмом выспрашивает, когда мы решим с датой свадьбы. И третий раз за полчаса сжимает Аринкину руку с кольцом. Рассматривает. Громов, мой будущий тесть, стоит, подперев стену плечом. На лице ни единой эмоции. Он, собственно, тоже отреагировал, как я и ожидал. Теперь вот даже лично меня проводить вызвался. Аринка боязливо смотрит на отца, на что тот выдает. Мы просто поговорить. Целую Аришу в губы, напоминая, что вечером за ней заеду, и выхожу во двор. Степан Арсеньевич идет следом. Решился все-таки. Выдает, как только выходим из дома. Чего-чего, но предложения я от тебя не ожидал. У меня других вариантов и не было. Вам по 20 лет. Не спешите? Не спешим. Со штампом жизнь не заканчивается. Вы вроде должны знать. Знаю. Ну вот. И когда свадьба? Определимся в ближайшее время, думаю. Громов первым протягивает мне руку, которую я тут же пожимаю. Чувствую крепкий захват на своей ладони, и хочется глаза закатить. Если обидишь ее, цедит сквозь зубы, я тебе. Я сам себе, не беспокойтесь, такого никогда больше не произойдет. И не свойственно для себя медлю, потому что ни разу за все время не сказал ему то, что должен был сделать еще тогда, 2 года назад. Извините меня. Я не хотел причинять ей боль, просто не знал, как поступить правильно в той ситуации. Громов окидывает меня задумчивым взглядом, а потом ни с того ни с сего треплет ладонью по голове. Принимается, кивает, и, кажется, на его лице даже появляется что-то похожее на улыбку. Но только попробую еще хоть раз. Киваю и сую руки в карманы джинсов. Мы еще пару минут стоим на улице, за которой будущий тесть успевает заверить меня, что раз уж решили жениться, то всегда можем на них положиться и попросить помощи. В такси сажусь на эмоциональном подъеме. В принципе, все прошло неплохо. Совсем не так, как я рассчитывал, конечно, если говорить о самом предложении. Но назад не отмотать. Арина снова всех на лопатки уложила. Я думал, вчера раньше времени отъеду. Сложно оставаться с холодной головой, когда любимый тобой человек теряет сознание у тебя на глазах. Пока еду на встречу с Кайсаровым, быстро заскочив домой за накопителем, перед глазами встает Аришино лицо. Сколько у нее вчера эмоций было, когда она кольцо увидела. Я его неделю выбирал, все никак не мог определиться. А еще где-то глубоко внутри опасался, что она мне откажет, пошлет с этой коробочкой куда подальше. Мое предложение — не максимализм, а со всех сторон обдуманное решение, которое окончательно сформировалось в кальянной. Мы с Королевым на той неделе пересеклись в городе, завалились покурить и обсудить проект. Коснулись и его тогда еще предстоящей свадьбы. Когда он говорил про Аньку, у него глаза горели. Мне кажется, я тогда окончательно понял, что современное табу на женитьбу в раннем возрасте не больше, чем стереотип. Что изменится в нашей жизни, если мы распишемся в 20, а не в 25 или 30? Разве это может повлиять на дальнейшие планы, перспективы, карьеру? Нет. Но тогда, сидя с Андрюхой, я все же задал самый заезженный вопрос. Не рано ли? Ответ меня полностью удовлетворил. «Тим, я же люблю ее!» Вроде одна короткая фраза. Но этого хватило, чтобы окончательно закрыть все свои внутренние сомнения. Я люблю Громову. Я, блядь, ее с ясельных соплей обожаю. К чему еще 10 лет играть в парочку и бегать друг к другу на ночевке? После встречи с Королем, конечно, еще 3 дня ходил переваривал, а потом поехал в ювелирный, тогда еще не ожидая, что выбор кольца затянется на неделю. Потом пару ночей репетировал, что ей скажу, когда и как. Все должно было получиться красиво, под салюты и десятки глаз, но как итог имеем, что имеем. Ванная, ночь, кольцо. Отмечаю водителя в приложении 5 звездами и выхожу у отеля, где мы договорились встретиться с Кайсаровым. Насколько понимаю, в Москве он проездом. В доме отца, видимо, не особо горит желанием останавливаться. Но, возможно, есть и другие причины. Поднимаюсь на нужный этаж, без слов шествуя мимо рецепции. У двери с номером 408 зачем-то смотрю по сторонам, чувствуя, как по спине ползет холодок. Я, конечно, видел часть зашифрованной информации, и то, что там нашел, меня слегка покорежило. Это если мягко сказать. Стучусь, и Дан тут же открывает дверь, будто только у нее и терся. «Здорово!» — пожимаю другу руку. «Привет, проходи. Выпьешь?» «Не, дела еще». Тянусь к карману и вытаскиваю накопитель. Дан кивает и убирает его в сумку. Звук застегивающейся молнии давит на нервы, как и номер этого отеля в целом. Ощущение какой-то обреченности так и подмывает. «Судя по твоим реакциям, ты знаешь, что там», — догадывается Данис и берет из бара бутылку. «Частично. Старался не вникать, но и пропустить фоном не вышло. Лучше об этом не распространяться». Наливает вискарь в бокал и делает несколько глотков. «Это правда?» «Конечно, мы оба понимаем, о чем я. То, что мой отец торговец людьми?» Усмешка на его лице вводит меня в замешательство. «Мой друг был добряком, волонтером в собачьем приюте. А стоящий передо мной сейчас человек совершенно спокойно говорит о продаже людей. Да, и в сложившейся ситуации мне это только на руку. Ты самоубийца, Кайсаров?» «Нормально все будет. Катя же...» Данис запрокидывает голову. «По законам жанра, мне кажется, что сейчас рассмеется, но когда наши глаза снова встречаются, он выглядит более чем серьезным. Это одна из причин, почему я ушел. Спасибо, что помог. Не переживай, на тебя или на твою семью это никак не повлияет. Это копия. Оригинал там, где и был всегда. Никаких следов. Мои люди сработали чисто, иначе я бы к тебе не обратился». «Очень на это надеюсь». Кайсаров снова как-то странно улыбается и опускается в кресло. «Деньги завтра на счет упадут, как и договаривались». «Отлично». Снова молчим. Всего 2 года прошло, но все слишком кардинально изменилось. Кто бы мог вообще о таком раньше подумать? Я Аринке предложение сделал. Ухмыляюсь и, отпустив внутренние противоречия, сажусь напротив Кайсарова в такое же серое кресло. В конце концов, он мой друг. Пути у нас разошлись, но это ничего не меняет. «Поздравляю. И что она ответила?» «Смешно». Хмыкаю и все же наливаю себе вискаря. «Послала, конечно». «Умница». Кайсаров салютует бокалом. «С меня подарок к свадьбе. На саму церемонию не жди». «Улетаешь?» «В этот раз надолго. Много дел поднакопилось, придется плотно поработать». То, что каждая его фраза сегодня имеет двойное дно, ясно без конспиролога.